Гомельский и Фомин. «Ты, наверное, считаешь меня сумасшедшим?» Володя посмотрел на Фомина изучающе. «Такие деньги отдать этому уркагану? Я что, печатную фабрику открыл? Гознак? Мишка парень горячий, потом оружие, баба это... Ну и что? Выпьем. Ему нальем из нашей бутылочки. А когда он закосеет, я скажу, что деньги в портфеле, спрятаны в тайнике во дворе. Ты пойдешь за портфелем и откроешь дверь. Андрей и Лешка в форме войдут. Ну, тут обыск, изъятие. А потом? Что потом? Потом его в отделение поведут. Вернее, всех нас. А он смоется и будет молиться Богу, что ушел. Не поверит. Возможно. Главное — взять вещь, понимаешь? А потом мы с тобой надолго исчезнем. Его же ищут. Я к нему на квартиру человека посылал. Так тот едва ушел. Засада там. Он все равно из Москвы бежать должен. А ты думаешь, что потом будет? Высшая мера ему светит. Зарезанного, да и за камушки эти. Ну, если так. Трус ты, Фомин. Тебе с дураками в три листика играть. Какая моя доля? 100 000? Пошли. Иди к Андрею и Лешке. Они ждут. Скажи, чтобы в 10:30 у дверей стояли. Понял? Понял. Иди, только быстро. Я жду.